Глава 24. Лекси. Лекси пристроилась на краешке кровати, прижав ступни к прохладному полу. Она не стала открывать балконную дверь, чтобы случайно не услышать перешептывание на террасе. Чёрт побери Беллу и её дурацкую игру. Совсем не так все должны были узнать новость. На кухне звенела посуда и лилась вода. Из-за толстых стен нельзя было расслышать, о чём говорят остальные, но наверняка о её беременности. Лекси узнала, что находится в положении 8 дней назад. Эд только что улетел в Дублин, работал там над одним делом. Разумеется, она могла ему позвонить, и он бы немедленно вернулся. Но Лекси хотела повременить, чтобы понять, чего хочет сама. У неё была привычка не спешить сообщать новости, не разобравшись в своих чувствах. Иначе со всех сторон начинали сыпаться мнения и советы, и услышать внутренний голос в такой ситуации не представлялось возможным. Лекси хотела отменить девичник, опасаясь, что Белла не даст ей остаться трезвой, но все девушки уже оплатили билеты и запланировали отпуск. Нельзя было менять планы в последнюю минуту. Она могла бы сообщить новость Белле, чтобы не бояться попасть в неловкую ситуацию, но не сделала этого и прекрасно понимала, почему. Боялась, что на лице подруги отразятся страхи, мучившие её саму. И Лекси позвонила Робин. Разве не так поступают все женщины? Выбирают, с кем и чем лучше поделиться, подсознательно ожидая получить желаемую реакцию. Она набрала номер Робин в тот же вечер, когда сделала тест, не в силах восстановить дыхание и унять бешеное сердцебиение. Подруга внимательно выслушала её, не прерывая, чтобы высказать своё мнение. Когда поток слов у Лекси иссяк, и она, наконец, перевела дыхание, Робин задала всего один вопрос. «Чего ты сама хочешь?» Ответ родился мгновенно. Никаких колебаний не было. «Ребёнка». Каждая клеточка тела кричала, что хочет этого ребёнка. И всё же, несмотря на уверенность, Лекси отчего-то было страшно. Сердце продолжало дико стучать, грудь сдавило. Тело словно готовилось рвануть наутёк от неизвестной опасности. Раздался стук, и в проёме появилась голова Робин. «Всё хорошо?» Лекси покачала головой. Подруга скользнула в комнату, притворив за собой дверь, и присела рядом на кровать. «У Беллы невероятный нюх на тайны. Удивлена, что ты не спалилась в первый же день». «Я тоже». Настольная лампа отбрасывала на стену длинную тень, в которой притаилась невзрачная ящерица. Девушки некоторое время молча смотрели на неё, а потом Робин спросила: «Как ты себя чувствуешь?» «Мне страшно». «Почему? Из-за беременности?» «Не знаю. Сама не могу понять. Я почти не сплю. В голове куча мыслей, которые не получается собрать воедино». «Наверное, потому что Эд ещё не знает. Боишься, что он не захочет ребёнка?» «Мы оба не собирались заводить детей, но он не был категоричен. Я думаю, вернее, надеюсь, что он будет рад. Удивится, конечно, и обрадуется. Нет, реакция Эда меня не пугает». Робин немного помолчала. «Как ты думаешь?» — начала она нерешительно. «Может, причина в твоих родителях? Помнишь, что как-то сказала твоя мать?» Лекси сразу поняла, о чём речь. В 14 она случайно услышала, как мать говорит по телефону с профессиональной балериной, с которой когда-то вместе выступала. Бывшая коллега тогда руководила престижной школой танцев. «Ты оказалась умнее», — сказала мать, не подозревая, что дочь дома. «Я все сделала не так. Скажу честно, беременность — моя самая большая ошибка». Подавленная Лекси вышла на улицу и прошла пешком 5 километров до дома Робин. Не в силах произнести ни слова, она ощущала лишь опустошение. Девочка знала, что с ее рождением карьера балерины закончилась. Но, повзрослев, она также поняла, что мать потеряла и саму себя, словно танцы были единственным стержнем, на котором все держалось. Неужели Лекси боится, что однажды оглянется и тоже осознает, что решение завести ребенка стало ошибкой? Нет, Лекси была уверена, что хочет этого малыша, поэтому она отмела предположение Робин. Та сжала ее руку. «Хорошо. Но в чем же тогда дело? Откуда это странное щемящее чувство тревоги в груди?» В дверь постучали. Она приоткрылась, и Белла просунула внутрь голову. «Разрешите войти?» «Входи», — помедлив, ответила Лекси. Робин вскочила и выскользнула из спальни со словами «Хочу чего-нибудь выпить». Белла заняла ее место на кровати. Она повалилась на спину, обтянутые тканью платья груди подпрыгнули. «Прости, я вела себя как стерва». Лекси пожала плечами и тоже легла. Девушки смотрели в потолок, наблюдая, как медленно вращаются лопасти пропеллера. «Я рада, что ты станешь мамой. Правда, просто не сразу справилась с шоком». «Я тоже». «Ты сказала, Робин». Лекси кивнула. «Почему?» «Мне нужно было с кем-то поделиться. Я волновалась из-за девичника». «Могла бы поговорить со мной. Я же твоя лучшая подруга». Белла всегда любила подчеркивать, что именно она — самый близкий человек. Но Лекси не хотелось выбирать между Беллой и Робин. Она дорожила обеими. «Я не стала тебе звонить, потому что не была уверена, что ты за меня порадуешься». «Господи, я и впрямь стерва!» Белла помолчала, затем перекатилась на бок, оперев голову на локоть. От нее слегка пахло ликером, и Лекси сразу затошнила. «Я рада за тебя. Вернее, не так. Я хочу, чтобы ты была счастлива. И если твой выбор — муж и ребенок, я его приму. Ты же знаешь, как я... Мне просто нужно привыкнуть». Что я и пыталась сделать, оставшись на террасе. Привыкала. Лекси все прекрасно понимала. «Прости меня», — добавила Белла. На глазах у нее блестели слезы. «Все хорошо». «Нифига, я паршивая подруга». Белла села и вытерла глаза. Лекси тоже поднялась с кровати. «Неправда?» «Да, мисс Росси порой бывает нахрапистой и даже несколько эгоистичной, но ради друзей она готова на все. «Можно?» — спросила Белла, протягивая руку к животу Лекси. Та кивнула. Подруга нерешительно прижала ладонь, тепло которой чувствовалось через ткань платья. «Ты слегка округлилась». «Это газы». «Все равно выглядишь сексуально». Белла не убирала руку и продолжила. «Мы всегда говорили, что будем отличаться от других. Никаких детей, семейных автомобилей и скучной жизни». «Помню. Но эти другие, похоже, знают какой-то секрет». «Возможно». В полумраке комнаты Лекси не удалось разглядеть, продолжает ли Белла плакать.